Из-за недостатка опыта Джаян не смогла воплотить свои планы в жизнь должным образом и также была захвачена в плен. Как выяснилось позднее, в ту ночь были схвачены многие молодые раввины, открыто проявлявшие недовольство изоляцией родного города. Оставшиеся на свободе раввины объединились под руководством Исти Лилен и, воспользовавшись помощью шакарской общины, укрылись в надежном месте. Некоторое время они пытались разрешить ситуацию собственными силами, но сейчас стало понятно, что это невозможно. «Исти Лилен, вы достаточно восстановились?» – учтиво обратился Тантаэ к моей маме. «Признаюсь, мне несколько затруднительно одновременно считывать информацию и связно ее излагать». «В таком случае я продолжу, князь». Элина решительно выпрямилась, изгоняя само воспоминание о минутной слабости. «Да, все верно. Ублюдки из Инквизиции захватили наших детей. Сначала мы пытались сделать что-то сами, но не вышло. У них очень много магически иммунных, действующих в паре с опытными магами. Когда мы поняли, что самим не справиться, то объединили силы, чтобы пробить магическую блокаду и настроить портал в замок на холмах. Посланницей пришлось стать мне, так как никто другой раньше не был в королевской резиденции. Телепортацию удалось провести сегодня ночью. К сожалению, из-за магического истощения некоторое время я не была адекватна и не смогла объяснить, что происходит в зеленом». «К счастью, среди нас есть замечательные телепаты, которых, к слову, уважаемые королевы не поленились вытащить среди ночи из теплой постельки», — с убийственной иронией заметил Максимилиан, появляясь в дверях. «Причем некоторых из чужой постельки», — едко откликнулась танцующая, кажется, уже по привычке, огрызаясь на Ксиле. «Вот только не надо при детях», — ухмыльнулся князь, потрепав меня по волосам. «С добрым утром, Найта. А я ходил тебя будить». «Как видишь, сама проснулась», — улыбнулась я, по привычке подаваясь за рукой. Мамин удивленный взгляд неприятно резанул по нервам. «Кстати», — спохватилась я, — «мама, ты уже знакома с князем Максимилианом?» «Я был рядом, когда твою родительницу приводили в чувство», — галантно поклонился Максимилиан моей маме. Мне все меньше нравились его глаза, а точнее их выражение, дерзкого вызова и открытой провокации. «Так что с моей стороны мы более чем знакомы». Кажется, Элен только что осознала, кто этот наглый тип, обнимающий ее дочь, и ничего хорошего это не обещало. Взгляд неуловимо потемнел, хотя сложно себе представить темнеющий черный цвет. Губы сжались в узкую линию. «Так это из-за вас, князь, я постарела на добрую дюжину лет?» «Из-за меня? Весьма польщен», — еще больше развеселился нахал. «Впрочем, могу вас уверить, что внешне вы по-прежнему остаетесь прекрасной». «Я говорю о похищении моей дочери», — рявкнула Элен. Стены ощутимо дрогнули. «Будь мы на улице, наверняка трава бы вокруг сохлась. Мама на спецэффекты не скупилась никогда». «Ах, об этом!» Максимилиан вскользь провел пальцами по моей щеке. Случайное прикосновение обожгло огнем. «Не волнуйтесь, мы прекрасно провели время. Много физических нагрузок, ночевки на свежем воздухе, закаливание. И, поверьте, ничего предосудительного». Я невольно покраснела, опровергая слова Ксиля и подтверждая худшие мамины опасения. «Бездна, он же специально ее доводит. Элен и так сейчас больше напоминала разъяренную фурию, чем сдержанную стиль опытного алхимика». «Ксиль», — очень четко произнесла я в наступившей тишине, — «не пытайся казаться хуже, чем ты есть, иначе я сама тебя прибью». «Быть хуже, чем я есть, на самом деле невозможно», — пожал плечами он. «Уж тебе ли это не знать, сладкая?» «Хрясть!» — князь покачнулся. Элен коротко, без замаха, ударила второй раз, размазывая струйки крови по подбородку и губам Ксиля. «Боги, он же теперь ее убьет. Более того, он имеет на это право. Элен пролила его кровь в зале переговоров». На несколько секунд мы застыли в немой сцене. Неподвижные королевы на заднем плане, смертельно спокойный Максимилиан, так и не убравший руку с моей талии, и стремительно бледнеющая мама, постепенно понимающая, что она наделала. Внезапно князь резко усмехнулся, будто электрический разряд пустили под кожу. «А теперь, когда прекрасная, без шуток, вы правда выглядите так, что глаз не отвести, Элен сбросила, наконец, агрессию, мы можем продолжить. И, кстати, Тай, он обернулся к невозмутимо застывшему другу. Запомни на будущее. Избыточное применение успокоительных в конечном счете только усугубляет ситуацию. Иногда лучше дать разрядку эмоциям. Тантая вежливо кивнул с выражением лица, подразумевающим что-то вроде «Да-да, поучи меня еще». Мама неторопливо вытирала испачканный кулак одноразовым бумажным платком. Королевы хранили молчание. «Да, князь», — задумчиво произнесла Элен, — «вы произвели на меня впечатление. Это внушает уважение. Но руку стали и моей дочери, пожалуйста, все же уберите. Никогда я еще так не хотела провалиться сквозь землю».